Глава 6. Страхи и опасности. «Голос твой я услышал в раю и убоялся, потому что я наг и скрылся». Адам в саду Эдема. Бытие, глава 3, стих 10. Хуже всего то, что страх делает с нами, когда мы пытаемся его скрыть. Николас Кристофер. Близкие отношения пугают. Мы боимся того, что может случиться, если мы будем дарить партнеру 5 элементов любви и позволим себе сблизиться с ним. В нашем мире, где царит неопределенность, опасаться близости вполне естественно. Страх полезен, если не движет нами и не мешает нам действовать. Страх может следовать за вами, но не должен вами управлять. Мы боимся рисков, которые несет в себе близость, предательства, обиды, любви, противостояния двух эго, открытости, покинутости и поглощения. Последние два страха — самые большие. Поглощение и покинутость. Поглощение означает такое сильное сближение, физическое или эмоциональное, которое душит или ограничивает свободу. Это эквивалентно избытку внимания и привязанности при недостатке принятия и свободы. Когда мы чувствуем поглощение, нам хочется сказать: «Дай мне глоток воздуха». Страх покинутости — это опасение, что партнер уйдет, и вы не справитесь с этой утратой. Это равно потере внимания, принятия и привязанности. Опасаясь покинутости, человек говорит: «Останься со мной». В обоих случаях самое страшное в том, что рычаги управления находятся вне зоны досягаемости. Кажется, что сдаешься на милость неким силам. Здоровый человек может бояться одновременно покинутости и поглощения, но, как правило, доминирует какой-то один из этих страхов. Не все люди понимают, чего они боятся, и часто они не могут этого объяснить. Более того, поскольку эти страхи запоминаются и сохраняются скорее на физическом, чем на интеллектуальном уровне, с ними невозможно справиться волевым усилием. Они проявляются в машинальных реакциях на естественные стимулы. Например, объятия могут быть неприятны человеку со страхом поглощения. «Являюсь ли я надзирателем тела, в котором каждая клетка заключена в тюремную камеру, за преступление которого не совершала?» Мы постоянно переключаемся между потребностями в близости и страхом перед ней. В младенчестве и раннем детстве один из родителей мог давить на вас своим вниманием и привязанностью. Вы боялись утратить свою идентичность и привыкли ставить жесткие границы. Вы не хотели обниматься и подчиняться требованиям и ускользали от повышенного внимания. Вы возвели стену, которая защищала вас не только от опасной, но и от любой другой любви. Чем сильнее вы отталкиваете, тем больше отдаляетесь. Понимание этого факта делает такое поведение достойным сострадания. Страх поглощения может быть результатом неподобающего использования ребенка для удовлетворения потребностей родителя. Это могло принимать форму насилия, физического, сексуального или эмоционального. Во взрослой жизни жертва такого обращения может пугаться, даже когда другой человек на равных обращается к нему со своей потребностью. Причиной страха покинутости может быть вполне невинное поведение. Например, ребенок чувствовал себя брошенным, когда мать вынужденно лежала в больнице. Объяснения чаще всего не доходят до хранилища страхов, и на примитивном, клеточном уровне отсутствие близкого человека воспринимается как отвержение. Если в прошлом с близостью была связана некая опасность, то у человека могла сохраниться посттравматическая стрессовая реакция. Страх близости и поглощения неприметен и живуч. Он отпускает только после проработки и многократного прохождения практики преодоления. Для этого нужно отдать партнеру бразды правления, не пытаясь контролировать способы выражения и количество получаемой любви. Отказ от контроля ужасает людей со страхом близости. Пугать может не столько сама близость, сколько чувства, которые она пробуждает. В человеке, которым овладел страх поглощения, близость может запустить давно знакомый цикл «меня покинут» или «я стану жертвой насилия». Иными словами, мы верим не на интеллектуальном, а на клеточном уровне, что за сближением последует насилие или уход. Мужчин учат быть храбрыми и сильными, но самая ценная мужская сила — это любовь. Поэтому важно не допустить, чтобы страх мешал мужчине научиться любить. Хорошо бы умение любить люди считали важнейшим жизненным навыком. Учитесь на своих страхах. Страх не желал исчезать, тогда как любовь стремилась к продолжению. Фрэнсис Томпсон. Червяки любят спелые яблоки, а страх показывает свою уродливую личину, когда мы созрели для перемен и приготовились их анализировать, прорабатывать и разрешать. Если программа, описанная в этой главе, подходит вам, то вы готовы преодолеть страх. Если нет, работайте над собой в другом направлении, накопите внутренние ресурсы и потом попробуйте еще раз. Когда что-то не получается, это не повод считать себя неудачником, надо просто пересмотреть собственный темп. Работа над страхом обогащает духовно и психологически. Вы сострадаете себе, осознав, что ваша якобы неспособность любить — привычка, от которой можно избавиться, а не изъян. Страх лишиться того, что вы имеете, а он нависает над вами всю жизнь, можно рассматривать так же. Проникнитесь сочувствием к своим собственным стиснутым рукам и ослабьте хватку. Это полезнее, чем бить себя по пальцам и ругать. Страх следует за нами всю жизнь. Таков наш удел. Иногда страх нас догоняет время от времени. Это случается. Страх не должен нас останавливать. Ради этого вы работаете над собой. Работая над собой, мы уменьшаем влияние последствий детских травм и чаще делаем взрослый выбор. Так мы учимся гибкости в принятии решений. Мы больше не ищем идеал в окружающем мире, в партнере и в себе. Достаточно хорошо, уже приемлемо. Требования уступают место предпочтениям, а сомнения и вопросы, адресованные реальности, признанию и смирению. Происходящее с нами и реакцию окружающих мы воспринимаем как информацию. Вместо «он меня бросил» мы говорим «он ушел». Вместо «она меня целиком поглотила» «она хочет много общаться». Вместо «меня предали» «я обманулся». Вместо «я чувствую пустоту внутри» «внутри меня много свободного места». Только всеми брошенные и одинокие мы открываем в себе внутренние силы. Быть ребенком значит двигаться к независимости, а для этого надо отделиться от того, что было раньше. Следовательно, чувство покинутости — необходимый этап развития. Карл Густав Юнг. Ревность. Милтон назвал ревность адом уязвленного влюбленного. Но ее можно превратить в кое-что получше, хотя бы в чистилище, если проработать свое горе. Ревность сочетает в себе три чувства — обиду, злость и страх. Нам обидно, и мы злимся за предполагаемое предательство. Нас страшит перспективы потерять источник заботы и никогда не найти другой, и это параноидальное убеждение делает ревность особенно острой. Ревность стоит на пороге горя, и эго не позволяет нам его переступить. Вместо того, чтобы плакать от грусти и страха, мы выдвигаем на передний план высокомерное собственническое эго, разбрасываемся обвинениями и применяем насилие вместо здорового гнева и негодования. Эгоистичная ревность обнажает собственничество, зависимость, отрицание свободы партнера и отказ быть уязвимым. В глубине души мы знаем, что не демократичны, что мы не освободились от устаревших представлений об иерархии в отношениях, что не готовы принять страх столкнуться с негативными последствиями отношений, покинутостью, поглощением, предательством и так далее. Эго требует, чтобы партнер нас спасал. Перестань делать то, из-за чего я переживаю. Поначалу реагировать таким образом довольно естественно. Но по мере того, как мы анализируем, прорабатываем и разрешаем свои истинные чувства, мы начинаем понимать, над чем в себе нам нужно работать. Мы признаем свою боль, находим того, кто ее отзеркалит, и остаемся с ней до разрешения проблемы. Партнер не всегда может в этом помочь, но психотерапия, друзья и поддержка помогут преодолеть эго и признать свою уязвимость. Величайший дар человеческой любви. Ревность лишает способности оставаться открытым и уравновешенным, не обвиняя и не уходя, когда тебя отвергают. Через это проходит путь к зрелости и освобождению. Такие переживания, как ревность, призваны стимулировать наше развитие. Поначалу мы ненавидим того, кто заставил нас пройти через это, но после разрешения чувств к нам приходит благодарность за ценные знания о себе и о партнере. Ревность демонстрирует, что какими бы непобедимыми мы себя ни считали, внутри мы остаемся ранимыми детьми. Ревность, таким образом, снижает влияние эго, а это большой шаг на пути духовного развития. И последнее о ревности. Некоторые мужчины глазеют на женщин в присутствии своих подруг. Это вызывает у них дискомфорт и ревность. Когда мужчина поворачивает голову вслед другой женщине, его партнерше кажется, что он ее бросает. Мужчины способны научиться сдерживать себя в присутствии жен. «Я нечаянно» — неприемлемое оправдание для взрослой личности. Можно потешить взор, глядя на привлекательных людей, но в присутствии партнера выражением любви и заботы будет взгляд, направленный только на него. Неверность. Считается, что если все делать правильно, то у тебя будет верный супруг и стабильные отношения. Складывается впечатление, что мы воспринимаем это как должное. Преданные люди особенно тяжело переносят уход и неверность. Их эго уязвлено, и горечь остается с ними надолго. Я думал, что обо мне всегда будут заботиться, а не променяют на кого-то другого, помоложе. Больнее всего становится в тот момент, когда ты думаешь, он может дарить 5 элементов любви, но хочет делать это для другой. Раньше он дарил их мне, а потом перестал. Я ждала, когда это вернется, но теперь он больше не со мной. Неверность раскрывает правду о ваших отношениях. Любовные треугольники возникают в тех случаях, когда в паре имеются проблемы, когда мы не хотим отпускать партнера и пытаемся приспособить его к себе. Третьим углом может оказаться любовник, жизненный кризис, зависимость и многое другое. Можно ли решить проблему в паре, избежав появления третьего угла? Неверность всегда становится проблемой отношений, но никогда не личной проблемой. Жертв и палачей здесь нет. Измена не причина, а симптом проблемы. Появление третьего лишнего не причина отдаления, а лишь повод. Неверность указывает на то, что именно не хватает партнеру, а еще обнаруживает то, что мы боимся показывать, например, уязвимость, нежность, игривость, щедрость, сексуальность. Фрустрированный партнер находит другого для заполнения пустоты, вместо того, чтобы проанализировать проблему или хотя бы признать ее наличие. Любовник может оказаться единственным способом разорвать отношения для тех, кто не может сделать это сам. Или же он сможет удовлетворить потребности, которые игнорируются в отношениях. Подобно Уолтеру, о котором шла речь ранее, партнер может удовлетворять потребность в надежном тыле дома с женой, а в острых ощущениях с любовницей. Или потребность в подчинении удовлетворять с женой, а в доминировании с любовницей. Потенциальный партнер может отзеркаливать лучше нынешнего или пробудить в человеке доселе неизвестные положительные стороны. Неверность может быть крайней мерой сохранения отношений, которые себя исчерпали или в которых отсутствует сближение. Но избегание близости, если оно имело место с предыдущим партнером, продолжится и в новых отношениях. Из-за непродолжительности встреч с любовником и необходимости держать все в тайне, в таких отношениях настоящая близость также невозможна. В результате два партнера дают меньше, чем мог бы дать один. В любовном треугольнике никто не отдает себя полностью. У обманутого партнера неверность пробуждает страх покинутости. Этим объясняется появление ощущения бессилия и всепоглощающей боли. Бессилие в данном случае означает неспособность получить от партнера 5 элементов любви, и это дает нам ключ к неразрешенным детским проблемам. В этой ситуации следует проработать с психологом застарелые проблемы, которые вновь напомнили о себе. Неверность кажется следствием случившейся или начавшейся когда-то давно утраты 5 элементов любви. Осознав, что переживания связаны не только с изменой партнера, вы получите обилие психологического материала, давно жаждавшего вашего внимания. Таким образом, предательство партнера может стать трамплином к личностному росту. Когда один партнер совершает решительный шаг, например, уходит к другому, второй может отреагировать каким-то равноценным действием, скажем, тоже может кого-нибудь себе найти. Но внутренний анализ был бы полезнее опрометчивых действий. Месть сладка для эго, но желание отомстить сигнализирует о том, что настоящего проживания горя не произошло. Кроме того, новые отношения не могут нормально развиваться, если их начали ради того, чтобы развеяться. Здоровый человек не будет никого использовать таким образом. Ненормально бегать от одного партнера к другому, создавая запасные аэродромы. Взрослый человек уходит в никуда и пока пребывает в одиночестве, занимается анализом, проработкой и разрешением своих проблем, чтобы изменить жизнь к лучшему. Это благоприятное время для самопознания и исцеления. К такому положению приводит болезненный, но ценный опыт, необходимый для личностного развития. Положительный момент состоит в том, что разбитое сердце некоторое время остается открытым. Можно ли сохранить его таким в дальнейшем? Когда мы сталкиваемся с неверностью партнера, мы задаемся вопросом: как он мог так быстро найти себе кого-то другого? Мы были вместе много лет, но я для него ничто, а она все, хотя они знакомы 2 месяца. Но это как раз понятно. Его чувства были лишь проекцией его стремления к идеальному партнеру. Теперь он проецирует свое представление на другую женщину. Дело не в том, что бывшая плохая, а нынешняя хорошая. Мужчина просто сместил свою проекцию, как будто выкрутил лампочку в кухне и вкрутил в спальне. Вероятнее всего, новая женщина не сможет дать ему ничего из того, что сулит проекция. К сожалению, чтобы осознать это, ему придется потерять жену, детей и привычный образ жизни. Обманутые партнеры часто слышат: «Я люблю ее, а тебя больше не люблю». Может ли любовь в этом контексте означать увлекательную связь, сексуальное удовлетворение, уверенность в себе? «Я тебя больше не люблю» может значить: «Я еще привязан к тебе, но это больше не приносит мне удовольствия». Брошенный партнер может решить, что надо сравнять счет и тоже завести себе кого-нибудь даже против своего желания. Подобное решение родом из 60-х. Модную тогда свободную любовь не назовешь заботой о себе. Прислушивайтесь к своему телу и помните, что отношения должны быть искренними и счастливыми, а не превращаться в сплошное мучение. Третий лишний причиняет обманутому партнеру много боли. С духовной точки зрения, правильным будет обещать себе, если это актуально, то прямо сейчас, никогда не оказываться в таком положении. Не вступайте в связь с несвободным человеком, пока он не разберется со своими отношениями. Пообещайте не причинять боль уязвимым людям. Это применение духовности на практике. В завершении хотелось бы отметить, что верность — более широкое понятие, чем моногамия. Это еще и обязательство решать проблемы, в том числе не расходиться из-за одной измены, а проанализировать ее и принести взаимные извинения. После этого можно снова быть верными друг другу и вместе работать над улучшением отношений. Такой подход требует самоотречения, но для слушателей этой аудиокниги, занимающихся описанными практиками, это не представляет сложности. Разочарование. Ожидания наполняют жизненной энергией все наши начинания и отношения, они помогают понять, что нам нужно, и не позволяют удовлетворяться малым. Психологическое здоровье означает не отсутствие ожиданий, а способность не подчиняться им. Это создает определенные виды на будущее. Они могут привести к удовлетворению или разочарованию, которое воспринимается как нормальный аспект бытия без протеста и обвинений. Альтернатива этому — подчинение требованиям и желаниям эго. Наша внутренняя жизнь сложна и многогранна, как бескрайне разнообразный ландшафт. Нам приходится то идти или бежать, то терпеливо стоять или сидеть на месте. Разочарования нужны нам в той же степени, что и надежность. Как цветам сирени нужны и холод, и солнце. Когда Будда научил нас одной из замечательных истин о неудовлетворительности жизни, он не запугивал людей, а указал им на неотъемлемый аспект человеческого бытия. Мы не можем вечно пребывать в тропическом саду, где круглый год цветет безграничное удовлетворение. Для получения нормального человеческого опыта нам нужно проживать все времена года. Только так активизируется наша внутренняя жизнь. Смена сезонов сопряжена с испытаниями, потерями, покинутостью или завершением чего бы то ни было по своей или чужой воле. Пять элементов любви дают нам удовлетворение, но разочарование тоже может быть благодатным, быстрой колесницей на пути к просветлению, как говорят в Тибете. Полотно жизни соткано в том числе из нитей разочарования, порой весьма тонких. Партнер и отношения могут принести одно сокрушительное разочарование или много небольших. Разочарование тоже своего рода потеря, утрата того, что, как нам казалось, у нас есть или могло быть. По сути, это утрата иллюзии, за которую мы долго цеплялись. Собственно, иллюзии — единственное, что можно потерять. Разочарование может привести к отчаянию, к иллюзии, что альтернативы нет. Сознательное переживание разочарования заключается в том, чтобы принять его, сделать выводы, согласиться с тем, что люди состоят из противоречий, и жить дальше, наполненным любовью. Любой человек то радует, то огорчает, то помогает, то мешает, то удовлетворяет, то разочаровывает. Никто не может непрерывно делать нас счастливыми, но это не повод отказываться от отношений. Представления об идеальности и надежности других людей стираются, когда мы взрослеем и начинаем реалистично смотреть на жизнь. Увидев, что волшебник из страны Оз, бестолковый человек, пусть даже действующий из добрых побуждений, Дороти глубоко разочаровалась, и это стало поворотной точкой на ее пути доверия к себе. Собачка, потянувшая занавеску, показала, что волшебство надо искать внутри себя, а не в других. Обычно это открытие делает животное, часть человека, живущая инстинктами. Дороти поняла, что ей не за что держаться, негде срезать путь, что никакой крестный не будет ничего делать за нее. Разочарование было этапом взросления. Научил ее заботиться о себе, продолжая поддерживать других и принимать их поддержку. Разочарование — это крушение иллюзий, освобождение от них, а также от проекций и ожиданий. На их месте остается только осознанность. Тому, кто меня разочаровал, я скажу: спасибо за освобождение от иллюзий. Увидев, что никакого волшебника нет, Дороти поняла, что это иллюзия. Она была уверена в существовании того, чего не было, и что ей придется делать все самой. Именно к такому выводу люди приходят в конце отношений. Разочарование повернуло Дороти лицом к истине. Я отвечаю сама за себя. Окружающие, трое друзей и добрая волшебница, земные и духовные компаньоны могут помочь, но только сама Дороти способна использовать собственные силы. Разочарование приносит пользу, когда помогает найти себя и поверить в себя, оставаясь с партнером, и наносит вред, когда приводит к сожалениям о том, как глупо было полюбить такого человека, или к обвинениям партнера в своих страданиях. Ощущение предательства ставит вас в позицию жертвы. Реагируя сожалением на разочарование, вы дополнительно лишаете себя сил. Не надо было вообще с ним связываться. «Если бы я вела себя иначе, он бы так не поступил» и так далее. Сожаления превращаются в стыд, а тот, в свою очередь, мешает полностью прочувствовать разочарование, осознать, погоревать и повзрослеть. Как я уже не раз упоминал, рост необходим каждому из нас. Если вы ощущаете разочарование, вам следует проработать свое горе. В этом могут помочь другие люди. Если кто-то понимает, что вы разочарованы или испытываете другое чувство и демонстрирует эмпатию, это успокаивает. Внимание и принятие от такого человека важнее удовлетворения. Вот, например, почему эмпатия может помочь проработать разочарование. Он: «Я знаю, что разочаровал тебя вчера на вечеринке, когда не заступился за тебя. Я думал об этом весь день, передо мной стоит твое обиженное лицо, мне очень жаль, что я так себя повел. У меня тоже такое было, и я понимаю, как тебе одиноко. Сейчас я рядом с тобой и хочу загладить свою вину». Она: «Спасибо. С тобой я чувствую себя в безопасности, потому что мне не нужно скрывать свои потребности и чувства. Я получаю внимание, принятие, признание, привязанность и свободу быть собой. С тобой я могу вспомнить свои давние потребности и желания, не требуя их удовлетворить. С тобой я могу снова попробовать то, что не получалось раньше, и умерить свои потребности до взрослого уровня. Меня радует и обнадеживает, что такое возможно. Я отвечаю тебе тем же. Да, так говорят, когда работают над собой. И эта работа заканчивается только тогда, когда вы выходите на духовный уровень сострадания. Следующая история иллюстрирует, как человек переживает разочарование и находит выход из него. Катрина родилась в Восточной Европе, но прожила 60 лет в Америке. С 45 лет она была замужем за Робертом, который в последние годы жизни страдал болезнью Альцгеймера. Сейчас Катрине 65. Она ощущает себя обманутой и злится. Она никогда не чувствовала себя любимой. Роберт часто изменял ей, а в 40 лет назвал ее непривлекательной, и с тех пор у них не было секса. Она поняла, что нужна была ему в роли матери и домохозяйки. Культурные традиции подготовили ее к такому образу жизни, и она не ждала от мужа особой любви, уважения и тем более равенства. Овдовев, Катрина горюет не по мужу, она оплакивает потерянную жизнь и упущенные возможности. У нее настоящее посттравматическое стрессовое расстройство. Теперь она чувствует то, что запретила себе чувствовать много лет назад. Роберта больше нет, ей нечем заняться, нечем отвлечь себя от пустоты, образовавшейся в жизни. Катрина вышла замуж не по любви, а по расчету. Религия дарила ей утешение, но и навязывала роль прислужницы. Теперь у Катрины нет ничего, кроме воспоминаний и нахлынувших чувств, и они ее пугают. Если бы она смогла их прочувствовать, полюбить себя и простить свое прошлое, то прожила бы остаток жизни без горечи. Это возможно осуществить при помощи оплакивания прошлого, поскольку эта работа подразумевает, что человек полностью прочувствовал и полностью отпустил свое прошлое. Тогда Катрина нашла бы для себя новые цели в жизни, которые на этот раз соответствовали бы ее потребностям и желаниям. Она могла бы начать жить заново, а не доживать, как многие ее друзья. Она обоснованно чувствовала себя обманутой, но все еще могла бы насладиться жизнью, если бы занялась собой. Самые благоприятные отношения — это те, в которых каждый партнер поднимает другого на более высокий уровень бытия. Тейяр де Шарден. Практики. Покинутость и поглощение. Определите свое состояние на основе дальнейшего противопоставления. Страх покинутости. Преследователь. Не может оставить партнера в покое. Страх поглощения. Отдаляющийся. Не может дать партнеру гарантии. Страх покинутости, преследователь, липнет к партнеру, ему всегда мало общения. Страх поглощения, отдаляющийся, не подпускает партнера к себе, всегда найдет повод побыть в одиночестве. Страх покинутости, преследователь, слишком внимательный и принимающий. Страх поглощения, отдаляющийся, не ценит внимания или приравнивает его к давлению. Страх покинутости, преследователь, с готовностью делится чувствами и информацией. Страх поглощения, отдаляющийся, хранит секреты, ведет скрытную жизнь, злится из расспросов. Страх покинутости, преследователь, больше заботится о партнере, чем о себе. Страх поглощения, отдаляющийся, не чувствует себя обязанным, заботится в ответ. Страх покинутости, преследователь, всегда хочет давать еще больше. Страх поглощения, отдаляющийся, считает взаимообмен принуждением или долгом. Страх покинутости, преследователь, подстраивается под партнера. Страх поглощения, отдаляющийся, единолично контролирует и принимает решения. Страх покинутости, преследователь, имеет слабые границы, мирится с насилием, несчастьем и неверностью. Страх поглощения, отдаляющийся, устанавливает жесткие границы, не потерпит насилия, неверности и прочих изъянов в отношениях. Страх покинутости, преследователь. Зависит от партнера, всегда старается давать больше. Страх поглощения, отдаляющийся, притягивает и отталкивает. Страх покинутости, преследователь. Стремится к постоянной привязанности и ее подтверждениям. Страх поглощения, отдаляющийся, стесняется или злится в ответ на выражение привязанности. Страх покинутости, преследователь, поддерживает энтузиазм партнера. Страх поглощения, отдаляющийся, энтузиазм партнера его раздражает. Страх покинутости, преследователь, в качестве доказательства любви и прочности отношений принимает секс. Страх поглощения, отдаляющийся, сексом заменяет близость и использует его для манипуляций. Страх покинутости, преследователь, в угоду партнеру сдает границы в сексе, делает себя беззащитным. Страх поглощения, отдаляющийся, отсутствием секса и интереса демонстрирует свою независимость, защищается от уязвимости. Страх покинутости, преследователь, нуждается в постоянном присутствии партнера, будь со мной. Страх поглощения, отдаляющийся, нуждается в партнере, который будет ждать его во время отсутствия. Оставь меня. Страх покинутости, преследователь, нуждается в связи и близости. Страх поглощения, отдаляющийся, нуждается в связи без близости. Страх покинутости, преследователь, без партнера чувствует себя потерянным. Страх поглощения, отдаляющийся, постоянное присутствие партнера его тяготит. Страх покинутости, преследователь, рационализирует, то есть оправдывает партнера. Страх поглощения, отдаляющийся, интеллектуализирует, то есть замещает чувство логикой. Страх покинутости, преследователь, показывает страх, скрывает гнев. Страх поглощения, отдаляющийся, показывает гнев, скрывает страх. Страх покинутости, преследователь, деликатный, склонен к компромиссам. Страх поглощения, отдаляющийся, ведет себя агрессивно, устраивает скандал ради сохранения дистанции. Страх покинутости, преследователь, не любит, когда партнер исчезает и появляется. Страх поглощения, отдаляющийся, не любит, когда нужно давать и получать. Страх покинутости, преследователь, превращает потребности в нужду. Страх поглощения, отдаляющийся, превращает потребности в ожидание. Страх покинутости, преследователь, мирится первым, что может быть проявлением не любви, а страха. Страх поглощения, отдаляющийся, не мирится первым, что может быть не отсутствием любви, а проявлением страха. Страх покинутости, преследователь, может уйти первым. Страх поглощения, отдаляющийся, после ухода партнера может ощутить страх покинутости. За страхом поглощения обычно стоит страх быть отвергнутым. Преследователь — созависимый стиль поведения, отдаляющийся — нарциссический. Борьба со страхом методом 3П. Признать, позволить, поступить как будто. Признайте страх покинутости или поглощения, либо оба. Признать страх означает рассказать о нем близким. Назовите свои страхи, никого в них не обвиняя. Учтите, если вы чувствуете себя любимым только потому, что партнер остается с вами рядом, его уход сильнее повлияет на вас, потому что лишит вас самого главного. Признайтесь в этом себе или партнеру. Позвольте себе бояться, прочувствуйте свои страхи без осуждения, не называя их плохими. Познакомьтесь со своими чувствами, пропустите их через себя. Не нужно идентифицировать себя с конкретными чувствами или отрицать их. Позвольте чувствам просто приходить и уходить. Таким образом, вы дадите им право на существование и обретете свободу. Позволить себе бояться означает прочувствовать страх до трепета, пота и дрожи. Взрослая часть вашей личности должна при этом обнимать и успокаивать внутреннего ребенка. Вы как бы разделяетесь на части во имя обретения целостности. Впустите в себя страх, ни на ком его не вымещая. не теряя самоуважения и не скатываясь в зависимость. Страх — это часть вас. Подарите ему 5 элементов любви, тогда вам откроется его значимость и предназначение. Так разрешится этот парадокс, и вы обретете способность отпускать через принятие дискомфорта, который приносит страх. Страх и меланхолия могут вызвать недоумение и желание от них избавиться. Это может быть примером синхроничности, неслучайного совпадения чувств и наполняющих сознание перемен. В этом смысле неприятные чувства можно сравнить с совой, которая внезапно уселась на дуб с намерением на нем обосноваться. Она заметила, что вокруг водится много грызунов, которыми она питается. Таким образом, сова, которая обычно ассоциируется с темными силами, на самом деле наш союзник. Крепко засевшее в нас непрошенное чувство воспринимается похожим образом. Быть осознанным значит позволить сове заниматься своими делами, а благоприятные последствия не заставят себя ждать. Согласно буддийскому учению, мы чувствуем удовлетворение не тогда, когда исполняются наши желания, а когда перестаем зацикливаться на них. Таким образом, эта духовная практика избавляет от страха покинутости. Практикуйте осознанную медитацию, убаюкивая беспокойного внутреннего ребенка, не осуждая и не пытаясь его изменить. Тем самым вы поддержите себя. Придумайте, как вы могли бы эмоционально смягчить свой уход от других. Найдите способ проявить сочувствие, особенно если в страданиях другого человека виноваты вы. Убаюкивать себя или других означает создавать благоприятную среду, оптимальную для роста. Собственно, цель личностного развития заключается в том, чтобы найти для себя подходящую среду. Сходным образом, цель эволюции Вселенной состоит в том, чтобы весь мир стал благоприятной средой. Как говорил Трунгпа Ринпоче, «Храните в сердце печаль и боль сансары и одновременно силу и образ великого восточного солнца. Вам помогут аффирмации. Я разрешаю себе испытывать страх. Я беру его и отпускаю. Я держу в объятиях свой страх и силу. Это дает мне сострадание к другим. Да пребудут со мной добрые силы, ангелы, бодхисаттвы и прочие, и да помогут они мне встретиться со страхом, прожить его и отпустить. Я присоединяюсь к вселенской любви. Вселенная баюкает меня». После этого попробуйте буддийскую практику из Тибета. Представьте луч белого света и произнесите: «Пусть свет войдет в меня через макушку и пройдет через все тело до ступней». Как писала Вирджиния Вульф, ежесекундно все теряет плотность, и даже мое тело пропускает свет. Более личные чувства можно пробудить словами: «Пусть любящая всепрощающая сущность наполнит меня светом от макушки до стоп». Эту практику надо использовать только после убаюкивания, иначе она станет способом избежать, а не прочувствовать переживания. Сочетание психологического и духовного помогает осознать роль благодати в исцелении, дар света, полученный без усилий, и огонь, не высеченный кремнем. Поступайте так, как будто не испытываете страха. Если боитесь остаться в одиночестве, терпите отсутствие партнера на минуту дольше, чем можете, а цепляйтесь за него на минуту меньше. Если боитесь поглощения, подпустите партнера на дюйм ближе и отсутствуйте на минуту меньше, чем хотелось бы. Поступая так, вы играете со своей болью. Это надежный способ исцеления, о котором часто забывают те, кто слишком серьезно все воспринимает. Описанный метод 3P стимулирует изменения в человеке, а если приглядеться, очевидно, что эти практики также сближают вас с партнером. Предложите ему следующее. Когда вы признаете свой страх, пусть он примет информацию об этом открыто и уважительно, не обвиняя, не протестуя и не пытаясь вас изменить. Это называется активным слушанием, услышать, но не бросаться сразу же что-то делать. Чувства существуют в своей реальности, мы можем только ее принять. Далее, когда вы предпринимаете попытки измениться, партнеру не следует подгонять и тормозить вас. Если он может участвовать в процессе таким образом, то он готов к близости. Когда вы испытываете страх, партнер может оставаться рядом с вами, и давать вам 5 элементов любви. Принятие близости. Мы боимся не физической близости, а присутствия рядом. Большинство людей желают физического контакта с любящими людьми, но боятся чувств, возникающих при близости. Из этого следует, что люди боятся сами себя. Не надо себя за это ругать. Именно уязвимость делает нас достойными любви. По иронии судьбы, эту самую привлекательную свою черту мы и скрываем. Не эго ли таким образом изобрело очередную уловку, отгораживающую нас от близости? В своем дневнике ответьте на следующие вопросы. Как я избегаю близости с любимыми людьми? Обсудите это с ними. В чем я копирую поведение родителей? В том, как они относились ко мне, когда я был маленьким, или в их отношении друг к другу? Могу ли я сказать партнеру, если ты дашь мне больше свободы, то получишь взамен мою любовь, потому что я расслаблюсь и дам ее тебе так, как и когда мне это привычно? Иначе я даю любовь из чувства долга, неискренне. Быть в одиночестве. Переходя из родительского дома сразу в супружеский, вы лишаетесь необходимой для полноценного развития стадии одиночества. Человек — сложное создание. Для исследования глубин собственной души ему нужно побыть одному. Уединение помогает восстанавливаться. Искать новые источники творческого вдохновения и самопознания, открывать внутренние возможности, невидимые в присутствии других. Только так люди и развиваются, как экстраверты, так и интроверты. Запишите в дневнике ответ на следующий вопрос, а потом обсудите с партнером. Достаточно ли в наших отношениях личного времени для каждого партнера и поощряется ли оно? Терапия закончена, когда ребенок способен играть один. Дональд Винникотт. Деньги имеют значение. После того, как ребенок вновь и вновь переживает состояние покинутости, он отказывается от эмоциональных благ и компенсирует их материальными. Игрушки не придают. Продолжается ли это во взрослом возрасте? Вещи помогают вам отвлечься, когда люди перестают о вас заботиться? В нормальной ситуации в раннем возрасте ребенка успокаивает взрослый, которому он доверяет. В результате такой ребенок учится переживать всю гамму чувств и впоследствии не ищет утешения в материальных ценностях и зависимостях, а нуждается только в 5 элементах любви. Когда мы плачем, каждому из нас хочется объятий. Мы никогда не перерастаем потребность в человеческих прикосновениях. Мы лишь учимся скрывать потребности, которые у нас не получается удовлетворить. Вообразите, какой безнадежностью и болью окружено то место, где они захоронены. Вместо утешения и объятий родители могут выражать любовь при помощи подарков. Позднее, во взрослых отношениях, люди продолжают считать это проявлением любви и требуют соответствующих подтверждений, но чувствуют не любовь, а лишь ненасытную потребность в ней, как это бывает со всеми детскими потребностями, которые человек пытается удовлетворить во взрослых отношениях. Для взаимообмена, в котором заключается суть подлинной близости, используются деньги. Для здорового человека деньги означают не более чем средство к существованию, для неудовлетворенного — символ недополученных эмоциональных благ. Деньги, как удочка, используются для получения желаемого, которым потом человек щедро и с радостью делится. Запишите в дневник ответы на следующие вопросы. Есть ли у вас трудности с тем, чтобы покупать и продавать, жертвовать и тратить, занимать и одалживать, зарабатывать и копить, платить и возвращать долги, терять и просаживать, сдавать в наем и арендовать, принимать помощь и делиться? Ожидаете ли вы, что ваш партнер из любви к вам будет что-то делать для вас или дарить подарки? Ваши действия обусловлены изобилием или нехваткой? Покажите ответы партнеру. Обращение с деньгами может подсказать, как вы относитесь к близости. Например, если вы любите получать все бесплатно, то в отношениях, вероятно, ожидаете от партнера выполнения обязательств, а сами не торопитесь их выполнять. Для нарциссического эго важен статус. Это легкая добыча Мэдисон-авеню, Детройта, Голливуда, Парижа и Милана. Материальными благами люди пытаются компенсировать недополученные от родителей, от партнеров и от самих себя пять элементов любви. Автомобили, предназначение которых перемещать нас в пространстве, стали статусными вещами, повышающими привлекательность обладателя. Одежда нужна, чтобы согреваться и защищаться от непогоды, но люди стремятся быть в тренде, чтобы привлекать внимание и производить впечатление высокого достатка. Функциональные вещи приобрели новое значение, но истинная значимость исходит из души, от духовного «я». Осознанная жизнь не означает отказа от красивых вещей, просто не стоит придавать им слишком большое значение. Сквозь мишуру надо уметь видеть реальные ценности — добродетель, честность, щедрость, безусловную любовь. Эти качества дарят нам радость от всего, чем мы обладаем, и делают нас более щедрыми. Подумайте, что у вас есть и зачем вам это. Вспомните, как покупали свою машину, дом, одежду и прочее. Сравните тщательность, с которой вы выбирали эти вещи, и благотворительный фонд, в который вы жертвуете деньги. Обсудите это с партнером. Какой добродетели вам не хватает? В целом, нормально иметь внутренние противоречия в трех сферах — сексе, деньгах и еде. Можем ли мы сострадать себе в связи с ошибками, совершенными в этих сферах? «Я дарю тебе любовь, она дороже денег». Уолт Уитмен. Угрозы и ревность. Партнер может усматривать угрозу вашим отношениям со стороны ваших друзей. Ради сохранения связи установку «я свободен в выборе отношений» мы переформулируем на «я свободен в выборе отношений, но должен учитывать реакцию партнера». Попросите партнера оценить свой страх по шкале от 1 до 10. Если оценка будет 5 или выше, вам лучше перестать делать то, что пугает партнера. Это ваш свободный выбор, основанный на сострадании и уважении к его чувствам. Если оценка ниже 5, продолжайте делать то, что вам нравится, периодически проверяя реакцию партнера. В то же время партнер может работать над собой, посещая психолога или обсуждая проблему с вами или со своими друзьями. Хранитель близости. Никто не заботится о сохранении и улучшении ваших отношений. Можете ли вы сами об этом позаботиться? В детстве за нами присматривали взрослые, но когда мы сами становимся взрослыми, нам приходится самим за собой присматривать. Теперь мы управляем отношениями, чтобы они не сбились с выбранного курса. Например, один партнер идет учиться, а другой больше работает. В таких ситуациях партнеры могут отдалиться друг от друга, и на этот случай есть простой способ, который заключается в том, чтобы перед любым новым проектом задумываться о том, как он может вас сблизить. Как правило, для этого требуется 5 элементов любви и взаимообмен любого рода. Скажем, один партнер хочет продолжить обучение, а другой соглашается больше работать и содержать обоих. Получается, что оба участвуют в совместном проекте, где каждый вкладывает свою долю. Это признание. Внимание — это когда работающий партнер интересуется учебой второго, а тот, кто учится, — работой первого. Признание — это объятие перед расставанием или при встрече. Принятие — это согласие с тем, что у каждого могут быть свои планы и что нужно отводить часы на совместное времяпрепровождение. Люди боятся обязательств перед другими, но даже не замечают, как нарушают обязательства перед собой. Мы нагружаем организм домашними и рабочими делами. В рамках этой практики подумайте, как продолжать выполнять свои обязанности, одновременно заботясь о себе. Это не эгоизм, а элементарная забота. Thank you.